Уютный уголок был ночным клубом с баром в Риверхеде на Доверн-Плейнс-авеню. Владельца звали Дэниел Кадахи. Когда Карелла с Клингом пришли к нему в 5 вечера, он обедал. «В этом заведении обедаешь не когда хочется, а когда есть возможность», — объяснил хозяин. «Еще немного, и здесь будет настоящий дурдом». Кадахи был невысокого роста, с лысой головой и сломанным носом. На правом виске шрам от ножа, правый глаз то и дело подергивался. Может, при мысли о том, как его в свое время чуть не выкололи. Кадахи сидел за столиком у стойки бара, ел бифштекс с жареным картофелем и запивал пивом Хайнекен. Бар был обставлен в псевдоуютном стиле. Скатерти в клетку, деревянные панели по стенам, фальшивые свечи-лампочки на столах. В одном конце зала было место для танцев, там стояли инструменты. Судя по надписи на большом барабане, группа, игравшая в баре, называлась «Мародеры Кена Мерфи». Кадахи пригласил детективов сесть, что они и сделали, в то время как Кадахи продолжал расправляться с бифштексом. Прожевывая очередной кусок, он сказал: «Ну, конечно, я знаю Уолли. И куда же подевался этот тип?» «Он у вас работает? Вышибалый?» «Каждый день?» «Кроме воскресенья. По воскресеньям заведение закрыто». «Когда вы видели его в последний раз, мистер Кадахи?» «Вечером в пятницу. Он должен был выйти на работу и в субботу, но не вышел. Жду его сегодня, но придет или нет, никому неизвестно». «Он не звонил?» «Нет». «А вы ему?» «У него нет телефона». «С ним никак нельзя связаться. Он живет в Айсоле, в какой-то жуткой трущобе. Я туда не поеду, хоть озолоти». «Он живет на Южной 2-й, правильно?» «Вроде бы. Там сплошные негры и пуэрто-рикашки. Я бы не сунул туда носа даже в сопровождении отряда Национальной гвардии». «У него, значит, телефона нет?» «Нет». «Как же так?» «В каком смысле?» «Редко у кого нет телефона». «Да он там толком и не живет. Невелика разница, есть у него телефон или нет». «Если он живет не там, то где?» — спросил Клинк. «А черт его знает. Он работает, остальное меня не колышет. В его частную жизнь я не вмешиваюсь. За $75 в неделю он выбрасывает из клуба тех, кто поднимает волну. Таков наш уговор. А жить он может, где ему взбредет в голову, хоть в парке на скамейке, мне все равно». «Он не женат, как вы думаете?» «Если да, то у него целый гарем». «То есть?» «На нем всегда виснут девки. Он у нас красавчик. Вроде бы даже собирался стать актером». «Он когда-нибудь говорил вам, что женат?» «Нет, по-моему, он холостяк. Парню с такой внешностью и жениться-то глупо». «Значит, в пятницу вечером, как вы сказали, он был здесь?» «Да». «В какое время?» «Пришел к 9, ушел, когда закрылись». «А именно?» «В 2. Обычно в будни мы закрываем в 1, в пятницу в 2, в субботу в 3. В воскресенье вообще не работаем, вот так». «Значит, он ушел в 2?» «Да, я с ним расплатился, и он исчез». «Этот чек вы ему дали?» — спросил Карелла и вынул из кармана трофей. «Мой чек. Я плачу раз в 2 недели. Это его заработок за 2 недели минус страховка и что забирает государство. Остается как раз $110.79. «Это означает, что он был у себя между субботой и понедельником», — сказал Клинк. «Что-что?» — не понял Кадахи. «Мысли вслух», — пояснил Карелла. «А?» — сказал Кадахи и подлил себе пиво из бутылки. «Вы, ребята, не желаете выпить или закусить?» «Нет, спасибо», — поблагодарил Клинк. «Слишком рано для вас». «На работе не положено», — объяснил Карелла. «Эх, если бы мне платили по 5 центов за каждого полицейского, которому не положено пить, а он все равно заходит ко мне и принимает по 3 порции, особенно зимой». «Мда», — только и сказал Карелло. «А зачем вам понадобился Оли? Он что-то натворил?» «Не исключено». «Вы нам не дадите знать, если он появится?» — спросил Клинк. «Почему бы и нет? А что он сделал?» «Убил кое-кого». Кадахи присвистнул и снова отхлебнул пиво. «Вы когда-нибудь видели его с оружием?» — спросил Клинк. «Нет. На работе он не носит ничего такого. Нет. Мы имеем в виду Айвер Джонсон калибра 0.22», — пояснил Карелло. «Я как-нибудь отличу Айвер Джонсон калибра 0.22 от Пакарда выпуска 37-го года», — хмыкнул Кадахи. «Он что, стрелял из этой пушки?» «Нет», — сказал Карелло и нахмурился. «И когда он отличился?» «В ночь на субботу. После того, как ушел отсюда?» «Похоже». «Он не мог ничего такого сделать», — отрезал Кадахи. «Если, конечно, она его в это не впутала». «Кто?» «Это девка». «Какая девка?» «Он ушел отсюда в пятницу с какой-то девкой». «Кто такая?» «Не знаю, но я ее видел здесь и раньше. Она иногда приезжала за ним в желтом Бьюике». «Как она выглядит?» «Хорошенький помидорчик», — сказал Кадахи. «Рыжие волосы, зеленые глаза, все на месте». «Говорите, он ушел с ней в ночь с пятницы на субботу?» «Да». «В 2 часа?» «Так точно». «Она была в Бьюике?» «Да, она всегда ездит в этой желтой подводной лодке». «Дамаск не сказал, куда они собираются». «Куда бы вы поехали с хорошенькой девицей в 2 часа ночи?» — осклабился Кадахи. До Южной 2-й сыщики добрались за 42 минуты. Они ехали спокойно, не превышая скорости, а затем внесли поправку на слабое движение в 2 часа ночи и вычли 10 минут. Это означало, что Дамаску и его рыжеволосой подруге потребовалось около 30 минут, чтобы доехать из уютного уголка до его квартиры. Если они отправились именно туда, то должны были приехать примерно в 3:30. Правда, не исключено, что они направились к рыжеволосой. А может, сразу поехали к Лейденам, где Дамаск выстрелил 4 раза, по 2 в каждого из супругов, а девица стояла и смотрела. Это выглядело не очень правдоподобно, но Карелло и Клинк были опытными полицейскими и знали, что когда дело касается убийства, ничего неправдоподобного быть не может. Генри Янси как сквозь землю провалился. Они поднялись на 3-й этаж и постучали в квартиру 33. «Кто там?» — раздался женский голос. «Полиция!» «Дьявол!» — выругалась женщина. Детективы ждали у запертой двери. Затем послышались шаги, звякнула цепочка, щелкнул замок. Дверь открыла женщина лет 40. На голове у нее были бигуди, а сверху наброшен платок. Она была в переднике и в руке держала деревянную ложку. «Что случилось?» — спросила она. «Я готовлю ужин». Карелло показал ей значок и сказал: «С вашего разрешения мы зададим вам несколько вопросов». «А что случилось? Мы ничего такого не сделали». «Вы были дома ночью в пятницу?» «Да, и я, и муж. Так что, если где-то что-то стряслось, мы к этому отношения не имеем». «В 3:30 вы спали?» «Да». «Вы не слышали, кто-нибудь проходил по лестничной площадке?» «Говорю вам, мы спали». «И ничего не слышали?» «А вы слышите, что происходит вокруг, когда спите?» — спросила женщина. «Благодарю вас», — сказал Карелло, и женщина захлопнула дверь. «Не могу взять в толк, зачем он покупал ружье, если у него в шкафу был револьвер», — задумчиво произнес Карелло. «Я многого тут не могу взять в толк», — ответил Клинк. «Зайдем в 32-ю». Женщина из этой квартиры сообщила им, что в пятницу вечером ходила на собрание американского легиона и вернулась с мужем домой в половине четвертого. Ничего подозрительного она не заметила. «Вы вообще ничего не слышали?» — спросил Карелло. «Ровным счетом ничего». «А обычно вы слышите, что творится у соседей?» «Ну, стены-то довольно тонкие». «Как по-вашему, туда никто не входил?» «В каком смысле? Их что, ограбили? У нас в доме недавно обокрали несколько квартир». «Нет, никого не ограбили», — сказал Карелло. «Просто мы пытаемся узнать, был ли в ночь на субботу Уолтер Дамаск у себя или нет». «Не был», — ответила женщина. «Откуда вы знаете?» «Я видела его внизу, возле дома». «И что же он там делал?» «Садился в желтый автомобиль». Они снова поехали в центр. Такой уж сегодня выдался день. И установили, что добраться до Южной 2-й, до квартиры Лейдена на Саут-Энджел-стрит, можно минут за 20. Опять-таки, если сделать 10-минутную поправку на ночное движение. Это означало, что Дамаск мог выехать от своего дома примерно в половине четвертого, проведя час в обществе загадочной рыжеволосой девицы, и приехать к Лейденам без 24. Если добавить 5 минут на езду в лифте или подъем на третий этаж на своих двоих, можно считать, что убийство произошло в 3:45. Глубокой ночью кто-то четырежды пальнул из ружья, и ни одному из жильцов не пришло в голову заявить об этом в полицию. Тут было о чем подумать. Было уже 7:30, и оба сыщика сильно устали. Они решили, что раздумья можно отложить до утра. Карелло позвонил в следственный отдел и сообщил, что они заканчивают смену. Детектив Мейер-Мейер, дежуривший у телефона, сказал на это: «Короткая сегодня смена». Впрочем, так он говорил всегда, независимо от того, кто во сколько звонил, чтобы сообщить, что заканчивает работу. Его работа только начиналась.